так развлекался здесь веселый месяц май. Пришлось покинуть спальные мешки и закрепить палатку. После этого ничего не оставалось делать, как вновь поглубже запрятаться в мешки. Но уже не спалось. Метель означала лишнюю задержку. Уходило драгоценное время, убывали продукты. Рассчитывать на успешную охоту здесь не приходилось. Невольно думалось о запасах собачьего корма. Хватит ли его на предстоящий путь? Только к полудню 20 мая снегопад сменился густым сырым туманом, больше походившим на мелкий моросящий дождь. Температура воздуха поднялась очень значительно, барометр упал, но ветер все же начал стихать. Наконец, к 14 часам видимость улучшилась настолько, что мы смогли покинуть стоянку. К полуночи успели положить на карту новых 25 километров берега. В пути несколько раз попадали в шквальный ветер и метель. Ветер бил прямо в лоб. К полуночи заметно похолодало. Поверхность снега оледенела и подламывалась. Боясь, что собаки изрежут лапы, мы решили удовлетвориться 25-километровым переходом и остановились. К тому же и видимость опять ухудшилась, а ближайшие часы не обещали просветления. Собаки на переходе несколько раз брали дух какого-то зверя, настораживались, начинали метаться, но тут же успокаивались, так как их чутью мешал менявшийся ветер. Журавлёв начал было рыскать вдоль торошенных льдов, но, боясь потеряться в метели, вынужден был бросить это занятие. Перед остановкой собаки снова насторожились. Зверь был где-то близко. Я начал осматривать льды в бинокль и тут же увидел медведя, спокойно шагавшего параллельно нашему пути. Журавлёв на пустых санях помчался в погоню. Вскоре охотник вернулся с добычей. Это была невзрачная, тощая медведица. Но для голодной собаки не существует голой кости. Эту поговорку не замедлили подтвердить наши четвероногие помощники. О дальнейшем пути рассказывают страницы дневника. В них мало веселого. Май не баловал нас погодой. 21 мая 1931 года. Ни о чем не могу писать, как только о желании идти вперед и абсолютно невозможности это сделать. На исходе сутки, как беспрерывно воет ветер, а снегопад сменяется непроглядным туманом. Или все это вместе давит на нас общими силами. Рассмотреть что-либо дальше 20 метров нет никакой возможности. Какая же тут съемка, когда не отличишь, где небо и где земля, да еще при здешних берегах. В хорошую-то погоду иногда приходится думать и гадать, где находишься, на земле или в море. Лежим в палатке, не отрываем глаз от барометра. Его стрелка дошла до цифры 737,7 и точно примерзла. Стукнешь по стеклу пальцем, стрелка вздрогнет и отодвинется на 0,1 миллиметра вверх. Щелкнешь второй раз, она точно в испуге отпрыгнет на 0,2 обратно. Вечером охотник задал вопрос, насколько прыгнет стрелка, если по анероиду хорошенько тяпнуть топором. «Я бы с удовольствием тяпнул, если бы это хоть сколько-нибудь нам помогло». 22 мая 1931 года. Немногим лучше, чем вчера. Утром показалось было солнце, улучшилась видимость, и мы, быстро откопав сани, пустились в путь. Но не сделали и 5 километров, как снова нас накрыл туман, повалил снег, и видимость опять уменьшилась до 20-30 метров. Час простояли на месте в ожидании, пока пронесет туман и снег. А потом шли почти ощупью, делая ходы по 200-300 метров. Часто останавливались, чтобы увидеть впереди направление берега. Так за 5 часов прошли 10 километров. Дальше надоело, решили остановиться. Поставили палатку. Барометр утром показывал 735,5. Днем давление немного поднялось. Температура воздуха понизилась. Слабый ветер с севера, с северо-востока. Будем ждать лучших условий. Какие бы фокусы Арктика ни показывала, берега Северной Земли должны точно лечь на карту. Для этого необходимо видеть их. И чего бы это ни стоило, мы дождемся такой возможности. Терпение, выдержка, настойчивость и самообладание — вот наше оружие. 23 мая 1931 года. 21 час. Запас собачьего корма убавился на 15 килограммов. Потерян еще один день. Барометр за сутки поднялся на 10 миллиметров. Но пока нам это не принесло никакой пользы. Только 2 часа назад прекратился снегопад, а туман по-прежнему продолжает окутывать все вокруг. Получается, как у Пифея. Нет ни неба, ни земли, ни моря, ни воздуха, а какая-то смесь из всего этого, висящая в пространстве и никоим образом непроходимая. Терпеливо ждем, когда эта смесь распадется на свои составные части. Собаки и те не прочь продолжать путь. То одна, то другая время от времени начинают тоскливо скулить. Даже им надоело вынужденное бездействие. Сегодня исполнился месяц, как мы распрощались с Васей Ходовым и покинули нашу базу. Тогда я в душе рассчитывал закончить этот маршрут за месяц. Действительность оказалась несколько хуже. Одометры показывают, что мы прошли только 563 километра. До базы или продовольственного склада на мысе Серпа и Молота наберется еще 300 километров. При хорошей погоде мы сумеем пройти со съемкой это расстояние,